В библиотеке вы найдете любые материалы по всем интересующим вас темам», — хрипловатым голосом сказал хранитель. «Чем выше ряды, тем сложнее книги. Запомните это. Вы имеете право брать любые книги и читать их, сколько вам вздумается. Но существуют и запреты. Наши книги с настоящими классическими бумажными страницами, так что не обращайтесь с ними так, словно это современные папки с псевдостраницами. Те, кто плохо относится к книгам, не имеют права учиться. Им самое место в диком отсталом мире, где думают, что книги – это такое ругательство. Эти бесчисленные тома просуществовали здесь много сотен лет, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы они просуществовали еще столько же. Вопросы есть?» «Нет!» – разом ответили ученики. Они сообразили, что ответ «да» будет равносилен расписыванию в собственном слабоумии, либо в открытом мятеже против основных правил заведения. И то, и другое во все века грозило большими неприятностями. «Отлично! Проходите и выбирайте!» – разрешил хранитель. «Господин Агриан, можно вас на минутку?» Учитель подошел к библиотекарю. «Агриан, ты не мог бы в следующий раз хотя бы заранее кашлянуть? Вроде как постучаться!» – попросил хранитель, понизив голос. «Я, знаешь ли, не успеваю приспособиться к ситуации, когда мой внутренний голос вдруг оказывается твоим внешним. Ты, кстати, в курсе, насколько увеличилась практика у наших психиатров после твоего появления?» Агриан развел руками. Он много раз предлагал журналистам городской газеты написать о его случае, чтобы народ напрасно не шарахался по поликлиникам. Но те постоянно отнекивались, утверждая, что ничего интересного в его случае нет. Альтаир, утверждали они, не претендует на сомнительную славу города, где живет телепатически общающийся человек. Вот если бы его способности были не искусственными, а настоящими, то полоса на первой странице была бы ему обеспечена. «Я уже не знаю, что делать». Хранитель огляделся по сторонам. «А ты ничего не делай, разговаривай, как всегда», предложил он. «Город с такими приколами давно не сталкивался. Пусть народ развеется, а то страшно смотреть на их постные лица». «А если меня найдут?» Растерялся Гриан. «Не волнуйся», убедительно добавил хранитель. «Я организую самые запоминающиеся похороны в мире». Гриан пристально посмотрел на довольного библиотекаря, не выдержал и захохотал. Компатибулу прямиком из школы доставили в здание суда, и судьи, не откладывая дело в долгий ящик, собрались для прослушивания сути претензий СОП к учителю. Примчавшийся следом за обвиняемым адвокат оказался прохвостом еще большим, чем сам Компатибул, и за оказание услуг предоплатой выторговал для себя 3 штучных заклинания. Малоизвестные, созданные по спецзаказу заклинания, предоставляли больше интерес для коллекционеров. Приличное заклинание стоило немалого количества настоящих драгоценных камней. Агент Лафьен сходу взял быка за рога, не дав возможности защиты выразить протест по поводу взятия под стражу подзащитного. Он не отказал себе в удовольствии продемонстрировать предоставленную СОП запись того, каким образом учитель получает взятки у учеников. Записывающее устройство, кстати, представляло собой современный вариант наблюдательной тарелки с каймой из молодильного яблока, созданный на основе эскиза из сохранившейся со времен империи книги. «Господин прокурор», – заявил Лафьен после просмотра, когда в зале стало тихо. Большинство взрослых окунулось в собственные детские воспоминания. Ничего подобного, по общему высказанному мнению, в годы их молодости произойти не могло. «Ни для кого не секрет, что неправильное составленное заклинание способно причинить такой вред, о котором и не мечтают самые лютые враги колдовского сообщества. И потому СОП ежегодно проводит тайные проверки школ для изучения уровня обучения. В этот раз подошла очередь школы составителей города Альтаира. Она издавна считается одной из самых лучших. Высокие показатели по профессионализму, обучение на высоком уровне – не школа, а верх мечтаний для любого одаренного ребенка. Неделю назад проходили выпускные экзамены, и представьте себе наше состояние, когда в ходе проверки мы обнаружили, как господин Компатибл использует свое высокое положение и искусственно завышает экзаменационные баллы». Компатибл то бледнел, то краснел и очень жалел, что за годы работы в школе так и не научился как следует синеть. Может быть, вызвали бы врачей и слушанье дела перенесли бы на другой срок. А там, глядишь, этот хитроумный адвокат найдет какую-нибудь лазейку. Хотя, судя по тому, как он старательно запоминает наизусть написанные на листах формулы заклинаний, про хамелеонистого клиента он начал забывать. «Эй!» Компатибл кинул в адвоката ручкой. Тот встрепенулся и быстро затолкал листки в карман пиджака. «Я протестую, Ваша честь!» – воскликнул он. «Только что обвинитель наглядно продемонстрировал, что в нашем мире нарушаются права человека на частную жизнь и неприкосновенность личности. А где ордер на просматривание и прослушивание? Если мы будем вот так запросто кидаться правами человека, то недалеко уйдем от недоразвитых народов». Лафьен встал. «Я хочу ответить моему оппоненту, если не возражаете». Прокурор разрешающе кивнул. «Во-первых, уважаемый, вы наш блюститель порядка», сказал агент. «Мы не вторгаемся в частную жизнь людей без санкции своего руководства. В отличие от вас, сующего свой нос куда попало, безо всяких на то ограничений и разрешений. Вы ведь не будете опровергать тот факт, что руководство СОП обладает достаточными полномочиями для развертывания наблюдений, если речь идет о безопасности государства?» Адвокат покраснел. «Я пользуюсь гарантированным мне правом на информацию», вспылил он. «Хотите, я продемонстрирую, каким именно образом вы интерпретируете ваше право?» – поинтересовался агент. «У меня тут пленочка припасена по такому делу, с разрешения и санкцией руководства СОП». «Извините, агент Лафьен, мы здесь собрались по другому поводу», – напомнил прокурор. Агент кивнул и уселся на свое кресло. «Давайте оставим обсуждение светлой личности адвоката до тех пор, пока на него не завели дело». Адвокат что-то возмущенно выкрикнул про презумпцию невиновности. Прокурор разозлился на то, что его перебивают, и, бросив на крикуна теплый взгляд, металлическим голосом добавил. «Я уверен, как только эксперты посмотрят, чем вы там занимались, так сразу и заведут. Тогда и поговорим. Господину Компатиблу было бы лестно провести время заключения по соседству с собственным адвокатом. У уважаемых присутствующих есть что добавить по данному обвинению? Нет? Хорошо. Следующий пункт обвинения». Опять встал Лафьен. «Обвиняемый планировал занять пост управляющего развивающимся парамиром и использовать его для притворения в жизнь идеологии ортодоксального колдунизма». На какое-то время в зале повисла гробовая тишина. «Доказательства существуют?» Коротко поинтересовался прокурор. Лицо Компатибла вытянулось от ужаса, и он поспешил составить мысленный вариант завещания. Обвинение в колдунизме было одним из самых тяжелых обвинений. Если доказательства найдутся, крест можно ставить не только на карьере, но и на оставшихся годах жизни. «Вот копии телефонных переговоров с некими лицами. Обвиняемый заранее наводил справки и, что называется, строил мосты», продолжил Лафьен и включил запись. «Кто предоставил данные?» крикнул адвокат. «Как и раньше, СОП». Добавить было нечего. «Господин адвокат, ваше слово», сказал прокурор. «У меня только матерное», предупредил адвокат. «Вас устроит?» «Нет». «Жаль», огорчился адвокат. «На мой взгляд, оно полностью раскрывает сущность обвинителей, способных вот так от нечего делать поломать судьбу отдельно взятого человека». Прокурор ударил молоточком по гонгу. «В таком случае, данной мне властью, я выношу приговор. В свете всего вышеизложенного, согласно законодательству Союза Объединенных Миров, господин Валдар Компатибл подвергается 10 годам работ в соляной шахте. В дальнейшем господину Компатиблу запрещается работать на любых интеллектуальных должностях». У бывшего учителя, у адвоката и почти у всех присутствующих отвисли челюсти. Столь строгое наказание давно не выносилось. «Приговор вступает в силу с завтрашнего дня», добавил он и сел в кресло. «И для чего мне такой никчемный адвокат?» подал реплику Компатибл, взбешенный тем, что тот и не собирался отрабатывать полученные драгоценности, ограничившись ни к чему не обязывающими фразами. «Материться я и сам умею, а мое личное мнение относительно процесса само по себе тянет лет на 5 к одырге. Прошу провести психиатрическую экспертизу», – загласил адвокат. «Мой подсудимый явно не в своем уме и тюремному заключению не подлежит. Хочу заметить», – хмыкнул прокурор, обращаясь лично к бывшему учителю, «что с недавних пор психически неуравновешенные лица во избежание инцидентов перебрасываются в парамиры, где живут исключительно люди с подобными отклонениями. Свободного выхода оттуда нет. И второе. Господин компатибл, если вы будете плохо работать, то срок заключения будет автоматически продлеваться до той поры, пока вы не добудете столько соли, сколько положено по плану выработки. Ежели вы проявите себя с хорошей стороны, то по окончании срока заключения руководство шахты может предложить вам эту же работу по контракту. Все равно ни на что другое вы уже не будете способны. Очень надо», – буркнул компатибл. Светлое будущее заслуженного добытчика соли его не устраивало. Более того, он приходил в ужас от одной мысли о том, что ему грозит прожить жизнь, полностью лишенную колдовства в любом его проявлении. Соль, особенно в больших количествах, негативно действовала на колдовские способности и сводила их к нулю. За 10 лет работ он полностью потеряет способность колдовать и станет инвалидом, который будет добывать себе еду и вещи исключительно тяжелым физическим трудом. «Мы подадим апелляцию», – вскочил с места адвокат. «Конечно», – ответил прокурор. «Но эти связи с ортодоксальным колдунизмом как бы хуже не вышло. Вы угрожаете?» Адвокат сел на своего любимого конька. «А что?» – встрепенулся прокурор. «Хорошая идея». Адвокат раскрыл рот. Прокурор вторично ударил молоточком по маленькому гонгу. «Дело закрыто», – объявил он. «Увести заключенного». Оглушенный приговором компатибл встал, но сквозь затуманенную горем пелену лихорадочных мыслей из подсознания с назойливым упорством пробиралась одна слабенькая мыслишка о том, что еще можно все исправить. Есть одна микроскопическая возможность, упускать которую никак нельзя, особенно теперь, когда на карту поставлена вся его жизнь. Окруженный стражами, он в полном молчании прошагал до машины, уселся на простенькое сиденье в зарешеченной кабинке и со злостью подумал, что отомстит колдунам из СОП за исковерканную судьбу, прихватив жизненно важного им мальчишку сразу после побега.